А в комнате полно народу. Какие-то субъекты в смокингах и визитках с крахмальными пластронами сплетничают, сверяют циферблаты своих часов, только не курят ему в лицо. А он ничего так. Бросит реплику им и снова занимается своей бородой, подклеит ее, глядит искоса.